Возьмем сосуд. Подойдет вот это ведро, в котором теперь вода вместо растаявшего льда. Еще нам потребуется стеклянная трубка. Вот она. Накроем ее картонным диском и перевернем. Теперь опустим в воду диском вниз. Видите, я поддерживаю диск снизу. Как вы считаете, что будет, если я уберу руку и перестану его держать? Диск под силой тяжести опустится на дно ведерка. Что ж, я больше не держу. Ой, диск на прежнем месте. Почему же он не опускается? Потому что вода снизу давит на него, прижимая к трубке. Вот это да! Получается, вода давит вверх. Значит, если перевернуть трубку вверх диском и опустить ведро, вода заполнит трубку? Ну, естественно. Нам же только что это доказали. Ты так считаешь, Петя? Что ж, давайте и это проверим. Я переворачиваю трубку вверх дном и, плотно придерживая диск рукой, опускаю в воду. Ничего не понимаю. Вода не поднимается? В трубке по-прежнему пусто. Вода лишь чуть-чуть поднялась и замерла. Вот чудеса! Это произошло потому, что в трубке не пусто. Там находится воздух. Под действием давления воды он сжался, насколько мог, а дальше не дает воде подниматься. Такой прием используют водолазы. Еще в XVI веке искатели сокровищ опускались на дно моря, используя водолазный колокол или просто перевернутую вверх дном бочку. Колокол под силой тяжести опускался под воду, унося в себе водолаза и запас воздуха, которым он мог какое-то время дышать. Водолаз вылезал из-под колокола, а когда заканчивал работу, забирался обратно, и колокол поднимали. Архимедова сила на него не действовала, поскольку воздуха в нем было слишком мало. Какая сила? Архимедова. В III веке до нашей эры жил такой древнегреческий ученый. Гениальный инженер-изобретатель Архимед славился своими удивительными машинами. Они с успехом применялись не только в быту, но и в военном деле. А многие используются и по сей день. В те времена в городе Сиракузы, где жил Архимед, правил царь Гиерон II. Однажды он попросил Архимеда об одной услуге – определить, сделана ли его корона из чистого золота или все-таки в ней есть примеси. А зачем ему это? От безделья, понятное дело. Придумывать себе развлечения, а простым людям потей. Нет, Петя, царь волновался, что ювелир, который изготовил корону, мог обмануть его. А ведь Гиерон заплатил ему как за корону из чистого золота. И как же Архимед справился с этой задачей? Сейчас мы это узнаем. Для этого мы отправимся в Сиракузы. Эврика! Вы слышите? Это он, Архимед. Эврика! Нашел! Что? Что вы нашли? Как узнать, из чего сделана корона царя Гиерона? Сначала эта задача показалась мне не очень трудной. Если взять слиток чистого золота одного веса с короной, то достаточно сравнить их объем, и все станет ясно. Да, а мне почему-то не ясно. Ну как же, если объем короны будет отличаться от объема слитка, значит, в короне есть примеси. Получается, если вес и объем совпадают, тела сделаны из одинакового материала? Верно. А как вычислить объем тела? Объем слитка узнать очень просто. Достаточно перемножить его длину, высоту и ширину. Но как найти объем короны? Ведь у нее столько граней. Это оказалось не так просто. Мне нужно было все хорошенько обдумать. Для этого я погрузил тело в ванну. Какое тело? Корону? Да нет же, слиток золота. При чем здесь корона? При чем здесь слиток золота? Я говорю о своем теле. Я решил принять ванну. Горячая вода прекрасно расслабляет мышцы и приводит мысли в порядок. Размышляя о своей проблеме, я не заметил, что ванна наполнена до самых краев, и когда я опустился в нее, на пол вылилось какое-то количество воды. Ай-яй-яй-яй, какая неудача! Как раз наоборот. Это и позволило мне решить задачу. Ведь на пол вылилось ровно столько воды, сколько вытеснил я. Значит, объем вытесненной воды равен объему погруженного в нее тела. А если поместить в воду корону, тогда можно найти ее объем. «Эврика!» — крикнул я. Что вы крикнули? «Эврика» означает «нашел». А именно «нашел». Я нашел решение. Надо срочно проверить мое открытие на деле. Пойду погружу тело в воду. Какое тело? Ну, разумеется, свое. Да нет же, корону. Корону. В результате этого эксперимента родился закон Архимеда, который гласит: на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости в объеме тела. А для чего можно применить этот закон? У этого закона масса применений. Первое – это, конечно, сами корабли. Именно благодаря выталкивающей силе они держатся на воде. А еще этот закон может понадобиться для поднятия затонувших кораблей. Я могу продемонстрировать, как это работает. Возьмем небольшой груз, вот эту гирьку. Она будет затонувшим кораблем. К ней что-то привязано. Это пустой надувной шарик, в который вставлен воздушный шланг. Опустим гирьку в сосуд с водой. Наша задача – поднять ее на поверхность. Как это сделать? Никак. Она же железная. Ее можно только подцепить крючком с веревкой и вытянуть. А мы попробуем применить закон Архимеда. Итак, гирька весит 500 граммов. Значит, нам нужно вытеснить объем воды весом больше, чем полкило. Для этого мы будем подавать в шарик воздух при помощи воздушного насоса. Шарик увеличивается в размерах, он стал подниматься. А за ним и гиря. Шарик своим объемом вытеснил столько воды, вес которой превысил вес груза. И гиря, несмотря на то, что сделана из неплавучего материала, поднялась и поплыла. А все благодаря силе Архимеда. Верно. Хотя я бы не стал так категорично называть металл неплавучим материалом, ведь если создать правильные условия, и металлическая иголка будет держаться на воде. Ну, вот уж в это я никогда не поверю. Владимир Сергеевич, чтобы обычная иголка плавала, звучит просто фантастически. Что ж, я готов вам это продемонстрировать. Итак, мне понадобится стакан воды, небольшой кусок салфетки, ну и, собственно, игла. А вот, у меня есть иголка с собой, возьмите. Ну, а остальное найдется у меня. Итак, первое, что я сделаю, я положу кусок салфетки на воду, а сверху на нее иголку. Иголка не тонет. Вы правы, Владимир Сергеевич. Но только мы думали, что иголка будет лежать прямо на воде. А это еще не конец опыта. Сейчас я осторожно постараюсь утопить салфетку. Вот так пинцетом, миллиметр за миллиметром, я опускаю салфетку в воду. Салфетка вся намокла и опустилась на дно стакана, а иголка... Вот это да! Маша, ты это видишь? Еще бы! И не верю своим глазам. Иголка плывет. Вот уж действительно физика! Чудесная наука! Владимир Сергеевич, вы нам раскроете секрет? Ну, разумеется. Причина плавания очень проста. Вода плохо смачивает металл, побывавший в наших руках, и потому покрытый тончайшим слоем жира. Оттого вокруг плавающей иглы на поверхности воды образуется вдавленность, ее можно даже видеть. Поверхностная пленка жидкости, стремясь распрямиться, оказывает давление вверх на иглу и тем поддерживает ее. А выталкивающая сила на нее действует? А как же? Все в соответствии с законом Архимеда. Игла выталкивается снизу с силой, равной весу вытесненной ею воды. Подождите минутку. Я, кажется, понял, как мне достать мой теннисный шарик из трубы.